Неделю спустя в нашу мастерскую неожиданно приехал на своем форде булочник. «Ну-ка, выйди к нему, Робби», — сказал Ленц, злобно посмотрев в окно. «Этот доморощенный Казанова наверняка хочет предъявить рекламацию». У булочника был довольно расстроенный вид. «Что-нибудь с машиной?» — спросил я. Он покачал головой. «Напротив, работает отлично. Она теперь все равно, что новая». «Конечно», — подтвердил я и посмотрел на него с несколько большим интересом. «Дело в том», — сказал он, — «дело в том, что, в общем, я хочу другую машину, побольше». Он оглянулся. «У вас тогда, кажется, был Кадиллак». Я сразу понял все. Смуглая особа, с которой он жил, доняла его. «Да, Кадиллак», — сказал я мечтательно. «Вот тогда-то вам и надо было хватать его». «Роскошная была машина. Мы отдали ее за 7000 марок. Наполовину подарили». «Ну уж и подарили». «Подарили?» — решительно повторил я и стал прикидывать, как действовать. «Я мог бы навести справки», — сказал я. «Может быть, человек, купивший ее тогда, нуждается теперь в деньгах? Нынче такие вещи бывают на каждом шагу. Одну минутку». Я пошел в мастерскую и быстро рассказал о случившемся. Готфрид подскочил. «Ребята, где бы нам экстренно раздобыть старый Кадиллак?» «Об этом позабочусь я, а ты последи, чтобы булочник не сбежал», — сказал я. «Идет». Готфрид исчез. Я позвонил Блюменталю. Особых надежд на успех я не питал, но попробовать не мешало. Он был в конторе. «Хотите продать свой Кадиллак?» — сразу спросил я. Блюменталь рассмеялся. «У меня есть покупатель», — продолжал я. «Заплатит наличными». «Заплатит наличными?» — повторил Блюменталь после недолгого раздумья. «В наше время эти слова звучат, как чистейшая поэзия». «И я так думаю», — сказал я и вдруг почувствовал прилив бодрости. «Так как же, поговорим?» «Поговорить всегда можно», — ответил Блюменталь. «Хорошо. Когда я могу вас повидать?» «У меня найдется время сегодня днем. Скажем, в 2 часа в моей конторе». «Хорошо». Я повесил трубку. «Отто», — обратился я в довольно сильном возбуждении к Кёстеру. «Я этого никак не ожидал, но мне кажется, что наш Кадиллак вернется». Кёстер отложил бумаги. «Правда? Он хочет продать машину?» Я кивнул и посмотрел в окно. Ленц оживленно беседовал с булочником. «Он ведет себя неправильно», — забеспокоился я. «Говорит слишком много. Булочник — это целая гора недоверия. Его надо убеждать молчанием. Пойду и сменю Готфрида». Кёстер рассмеялся. «Ни пуха, ни пера, Робби». Я подмигнул ему и вышел. Но я не поверил своим ушам. Готфрид и не думал петь преждевременные дифирамбы Кадиллаку. Он с энтузиазмом рассказывал булочнику, как южноамериканские индейцы выпекают хлеб из кукурузной муки. Я бросил ему взгляд полной признательности и обратился к булочнику. «К сожалению, этот человек не хочет продавать». «Так я и знал», — мгновенно выпалил Ленц, словно мы сговорились. Я пожал плечами. «Жаль, но я могу его понять». Булочник стоял в нерешительности. Я посмотрел на Ленца. «А ты не мог бы попытаться еще раз?» — тут же спросил он. «Да, конечно», — ответил я. «Мне все-таки удалось договориться с ним о встрече сегодня после обеда. Как мне найти вас потом?» — спросил я булочника. «В 4 часа я опять буду здесь поблизости. Вот и наведаюсь». «Хорошо. Тогда я уже буду все знать. Надеюсь, дело все-таки выгорит». Булочник кивнул. Затем он сел в свой форт и отчалил. «Ты что, совсем обалдел?» — вскипел Ленц, когда машина завернула за угол. «Я должен был задерживать этого типа чуть ли не насильно, а ты отпускаешь его ни с того ни с сего». «Логика и психология, мой добрый Готфрид», — возразил я и похлопал его по плечу. «Этого ты еще не понимаешь как следует». Он стряхнул мою руку. «Психология», — заявил он пренебрежительно. «Удачный случай. Вот лучшая психология. И такой случай ты упустил. Булочник никогда больше не вернется. В 4 часа он будет здесь». Готфрид с сожалением посмотрел на меня. «Пари?» — спросил он. «Давай», — сказал я. «Но ты влипнешь. Я его знаю лучше, чем ты. Он любит залетать на огонек несколько раз. Кроме того, не могу же я ему продать вещь, которую мы сами еще не имеем». «Господи, боже мой! И это все, что ты можешь сказать, детка?» — воскликнул Готфрид, сокрушенно качая головой. «Ничего из тебя в этой жизни не выйдет. Ведь у нас только начинаются настоящие дела. Пойдем, Я бесплатно прочту тебе лекцию о современной экономической жизни.